занимались тем же самым, но в меньшем масштабе и с другими товарами. Понятно, почему Сарлинг выбрал именно вас. Кстати, ему не трудно было найти этого агента. Большинство международных миллионеров хранят золото в каком-нибудь подвале за границей. У него, наверное, есть связи с каким-нибудь нефтяным тузом или греческим корабельным магнатом, который даст ему номер телефона или несколько кодовых фраз и тотчас забудет об этом. По-видимому, Сарлинг интересуется контрабандой золота на восток. Он будет так далеко от своей операции, что его никогда не найдут. Честно говоря, я бы сначала хотел узнать его планы, а уж потом убивать. Зачем? Бернерс прокатил по столу несколько хлебных крошек. Мы могли бы обдумать их и, возможно, решились бы сделать дело сами. «Нет уж, увольте. Лично я просто хочу убрать его с дороги и вернуться туда, откуда пришел. А вы?» «Да, я, наверное, тоже. Так давайте же покончим с ним. А девушка?» «И с ней тоже. Но эту смерть нельзя торопить, да и выглядеть она должна как несчастный случай». «Но ведь я и не прошу вас связываться с ней. Я все сделаю сам». Бернерс покачал головой. «Я останусь с вами. Этим делом надо заниматься вместе». Он посмотрел на часы. «Я должен успеть на поезд». Глава 7. На Рождество Рейкс уехал в Деон. И застрял там. Дома накопилось много дел. Теперь уже скоро он переедет в Альверстон. Он договаривался со строителями, уточнял списки мебели, которую еще должен был достать агент в Экстере. К тому же он хотел поставить в доме немалые новые мебели. Рейкс обсуждал все это с Мэри. Хотя они не были еще официально помолвлены, никто не сомневался, что свадьба состоится сразу после новоселья в Альвертоне. Рейкс хотел, чтобы помолвка была именно там. 2 дня Мэри жила в его доме, нарочно сминала постель в отдельной комнате, которую по утрам убирала миссис Гамильтон. Служанка ценила такое соблюдение этикета. Она не обманывалась, да и Мэри на это не рассчитывала. Они вместе с Рейксом ходили по магазинам, навещали знакомых, часто подолгу гуляли у реки или на торфяниках. Сарлинг, Маунт-стрит и все кошмарные лондонские события отступили от Рейкса. Он вернулся в свою страну, в свою стихию. И стоило ему побыть здесь несколько часов, чтобы родные места, как и всегда, полностью захватили его. Но сейчас что-то все-таки изменилось. И он не мог этого не заметить. Переменились их отношения с Мэри, и он не мог понять, кто виноват в этой перемене. Чтобы успокоить себя, он объяснял ее незримым присутствием Бель, и хотя знакомство с Бель ему навязали, подстроили обстоятельства, ее тень и здесь не отступала от него ни на шаг. Рейкс чувствовал, что и Мэри не находит себе места. Бывало, он поворачивался к ней и ловил ее задумчивый взгляд. Рейкс притворялся, что не замечает этого, и она, словно подыгрывая, отбрасывала грусть, заставляла себя шутить, изо всех сил пытаясь убедить его, что между ними все по-прежнему. Но иногда притворство предавало Мэри. Как-то ночью Рейкс проснулся и, чувствуя рядом с собой тепло девушки, коснулся ладонью ее щеки. К своему удивлению, он почувствовал, что она влажная от слез. Рекс ласково приблизил ее лицо к своему и поцеловал в глаза. «Отчего ты плачешь?» — спросил он. Немного погодя, набравшись смелости у темноты, она ответила. «Это от счастья. От того, что ты здесь, и у нас все еще впереди. Когда девушка счастлива, ей остаются только смех или слезы. Иногда мне нравится плакать от счастья, но не очень хочется, чтобы ты это видел. Мужчины всегда считают слезы признаком горя. Если что-то не так, Ты бы мне сказала, правда?»